Новелла шестая. Андреола любит Габриотта. Она рассказывает ему виденный ею сон, он ей другой, и внезапно умирает в ее объятиях. Когда она со своей служанкой несет его к дому, стража забирает их, и Андреола показывает, как было дело. Подеста хочет учинить ей насилие, но она противится тому. Слышит о том ее отец и освобождает ее, как невиновную. Но она, не желая более жить в миру, идет в монахини. Новелла, рассказанная Филоменой, была очень приятна дамам, ибо они много раз слышали ту консону, и сколько ни спрашивали, никогда не могли узнать повода, по которому она была сложена. Когда король дослушал конец новеллы, повелел, чтобы Памфила продолжал по заведенному порядку. Тогда Памфила начал. «Сон, рассказанный в предыдущей новелле, дает мне повод рассказать другую, где встречаются два сна, касавшиеся того, что имело произойти. Точно все это уже случилось, и едва лишь рассказали их те, кому они привиделись, как оба сна сбылись». Ибо мы должны знать, любезные дамы, что все живущие подвержены тому, что видят во сне разные вещи, которые хотя и представляются спящему, пока он спит, вполне действительными, а проснувшемуся иные правдивыми, другие вероятными, а некоторые он считает выходящими из всякой правдоподобности, тем не менее многие из них, как оказывается, сбывались. Почему многие питают к сновидению такую веру, какую питали бы к вещам, виденным ими наяву, и из-за своих снов печалятся и радуются, смотря по тому, побуждают ли они их бояться или надеяться. Наоборот, есть и такие, которые не верят никакому сну, пока не попадут в предсказанную им опасность. Я не поощряю ни того, ни другого, ибо сны не всегда правдивы и не всегда лживы. Что они не всегда правдивы, то каждый из нас, вероятно, не раз испытал. Что они не всегда обманчивы, то доказано было раньше новеллы Филомены. И я намерен доказать это, как уже сказал, моей собственной. Вследствие этого я полагаю, что, живя и поступая добродетельно, нечего бояться какого бы то ни было противоречивого сна. Не покидать из-за него добрых намерений, а относительно преступных и дурных деяний, если бы сновидения и благоприятствовали им, и, повторяясь, ободряли к ним, видевшего их, им не следует верить, ни в обратном случае всецело доверяться им. Но обратимся к новелле. В городе Брешии жил когда-то дворянин по имени мессер Негро из Понте-Карраро. У него в числе других детей была дочь по имени Андреола, девушка очень красивая и незамужняя, влюбившаяся ненароком в своего соседа по имени Габриотта, человека низкого происхождения, но исполненного добрых нравов, красивого собою и приятного. При помощи служанки дома девушка сумела так устроить, что не только Габриотта узнала о любви к нему Андреолы, но его приводили не раз в прекрасный сад ее отца к удовольствию той и другой стороны. Для того, чтобы никакая причина, кроме смерти, не могла разъединить эту счастливую любовь, они тайно стали мужем и женой. Когда таким образом они, скрываясь, продолжали сходиться друг с другом, случилось однажды ночью, что девушке представилось во сне, будто она в своем саду с Габриотто и держит его к обоюдному наслаждению в своих объятиях. И что пока они так пребывали, нечто мрачное и ужасное вышло из его тела, образ, чего она не могла познать, и ей казалось, что это нечто схватило Габриотто и против ее желания с изумительной силой вырвало из ее объятий и ушло с ним под землю, и она не видела более ни того, ни другого. Вследствие этого она чрезвычайно опечалилась и потому проснулась. И хотя, проснувшись, обрадовалась, усмотрев, что не так было, как ей снилось, тем не менее у нее явился страх от бывшего ей сна. Поэтому, когда Габриотта собрался прийти к ней на следующую ночь, она старалась, насколько возможно, устроить так, чтобы вечером он не явился. Но, увидя, что он того желает, и дабы не возбудить в нем подозрения, приняла его на следующую ночь в своем саду. Нарвав много белых и алых роз, ибо им было время, она пошла с ним посидеть у находившегося в саду прекрасного прозрачного фонтана. Здесь, когда они долго побыли друг с другом в великом веселье, Габриотта спросил ее, по какой причине она перед тем отказала ему в свидании. Девушка, сообщив ему о своем сне, виденном прошлой ночью, и об опасности им внушенным, все ему рассказала. Услышав это, Габриотта посмеялся тому, говоря, что придавать какую-либо веру снам — большая глупость, ибо они происходят от избытка или недостатка пищи, и можно ежедневно убедиться в их обманчивости. Затем он сказал: «Если бы я хотел последовать снам, я бы не пришел сюда, не столько из-за твоего, сколько из-за того, который я сам видел этой ночью, и в котором мне чудилось, будто я нахожусь в одном прекрасном, восхитительном лесу, и в нем охочусь, и поймал лань, такую красивую и хорошенькую, что другой такой я не видел. И казалось мне, что она белее снега, и в короткое время так приручилась ко мне, что совсем от меня не отходила. Тем не менее, представлялось мне, я так ею дорожил, что надел на нее, дабы она от меня не ушла, золотой ошейник, а ее держал на золотой цепочке. После того мне виделось, что когда однажды эта лань покоилась, положив голову ко мне на колени, невесть откуда вышла сука, черная, как уголь, голодная и очень страшная с виду, и направилась ко мне. Мне показалось, что я не оказываю ей никакого сопротивления. А она схватила меня за грудь у левого бока и так долго его грызла, что добралась до сердца, которое она будто вырвала и унесла. Оттого я ощутил такую боль, что сон прервался, и, проснувшись, я тотчас же поспешил ощупать рукой бок, нет ли там чего. Не найдя ничего болезненного, я посмеялся над самим собою, что там чего-то искал. И что же все это значит? Такие и более страшные сны я часто видел, но оттого со мной ничего не случалось ни более, ни менее, потому бросим их и давай веселиться». Девушка, очень устрашенная своим сновидением, выслушав это, испугалась еще более. Но дабы как-нибудь не причинить Габриотта беспокойства, насколько могла, скрыла свой страх. Но хотя она веселилась с ним, то обнимая и целуя его, то встречая его объятия и поцелуи, она, опасаясь сама не зная чего, чаще обыкновенного вглядывалась в его лицо, а порой осматривалась и по саду, не увидит ли где-нибудь приближающегося черного предмета. Когда они пребывали таким образом, Габриотта, испустив глубокий вздох, обнял ее и сказал: «Увы мне, душа моя! Помоги мне, ибо я умираю!» Проговоря это, он упал на траву луга. Когда девушка это увидела, положила голову упавшего к себе на грудь и сказала, чуть не плача: «Милый мой повелитель, что с тобой?» Габриотта не отвечал, но, сильно стоная и обливаясь потом, не по долгом времени расстался с этой жизнью.